салон Чака Винсона можно было войти с бокового входа, и мне не пришлось пробираться у всех на виду мимо стойки в изолированную заднюю комнатку. Я выбрал себе самый дальний кабинет и звонком позвал официанта. Вскоре явился старик Хэппи Дженкис, с висящей на руке салфеткой и с вазочкой, полной подсоленных крендельков. Он не сразу меня узнал, но, когда, наконец, поверх очков рассмотрел мою физиономию, то тяжело сглотнул и опасливо оглянулся. «Неужто ты ирландец? В своем ли ты уме? Какого черта ты сюда пришел?» «Пивка захотелось», — ответил я. «Не прошло и получаса, как сам большой Степ приходил сюда и спрашивал про тебя. Чак сказал, что не видел тебя, но они ведь могли сами тебя снаружи засечь». «Дрожу от страха. Так что, пиво я сегодня не получу?» «Ирландец, плохо твое дело. Степ приходил с новым парнем. Кто-то из Майами, крутой парень. Они землю носом роют, тебя ищут». «А кто меня теперь не ищет?» Он снова облизнул губы и наклонился еще ниже. «А легавые следят за Степом на тот случай, если он тебя первым достанет. Это ты знаешь?» «Догадываюсь. Ну, а теперь принеси мне вашего фирменного с пеной. Знаешь, как в рекламе показывают? А я ее не сдую. И спроси у Чака, не звонил ли мне кто-нибудь?» Хэппи обреченно кивнул и, шаркая ногами, поплелся в освоясь. Двумя минутами позже он вернулся, бесшумно поставил передо мной кружку и сказал: «Кто-то тебе звонил. Просили отзвонить. Чак недоволен, что его заведение используется для связи в такой момент». При этих словах он протянул мне спичечный коробок с нацарапанным на нем телефонным номером. Когда он ушел, я ополовинил кружку, нашел в кармане монетку и отправился к телефону-автомату. Номер был мне незнаком, хотя я и догадывался, что где-то в конце 70-х улиц. На первый же звонок трубку сняли, и осторожный голос произнес: «Да». «Это ирландец. Вы звонили?» «Ты где?» «У Чака Винсона?» «Я сегодня видел Питера Пса, он сказал, ты ищешь Флая». «А ты знаешь, где он?» «Нет, но я знаю, где он всегда брал свою дрянь. Его снабжал Эрни. Просто откупался от него героином. Так что, если тебе нужен Флай, нажми на Эрни». «Спасибо, дружище. Я теперь твой должник». «Никакой не должник. Ты меня однажды из крутой заварухи вытащил. Теперь мы квиты». Он повесил трубку, а я еще некоторое время стоял и гадал, что бы это мог быть. Черт возьми! Сколько людей оказывается передо мной в долгу. Вернувшись на место, я допил пиво и тем же путем вышел на улицу, где смешался с толпой, направляющейся в метро. Свою деятельность Эрни Саут начал лет 15 тому назад с оптовой торговли кокаином, обслуживал некоторые районы Гарлема и только потом перешел к героину. На этом поприще он поначалу подторговывал для Тритопа Каутера, когда того взяли, проходил по его делу, отсидел свой срок в Синг-Синге, но зато, выйдя на свободу, окреп и вытеснил Тритопа из этого бизнеса навсегда. Он работал на территории Большого Степета, умудрялся быть с ним в хороших отношениях и при этом так ловко вел дело, что легавые не могли к нему подойти ни с одного бока. В последнее время имя Эрни Саута у всех на слуху. После того, как в 1962 году Большой Степ выделил большой район в Аптауне своему младшему братишке для самостоятельного бизнеса, Эрни и Пенни Степетта сблизились как родные братья. Смерть застала Пенни в самом расцвете дела, и поскольку считалось, что замочил его я, то Эрни Саут оказался в числе тех, кто жаждал мести. После гибели Пенни его территория осталась без хозяина, и на то время, пока Большой Степ подыскивал нового наместника, делами заправлял Эрни. Черт возьми! Мне, конечно, следовало держаться от них, от всех подальше, но я просто не мог удержаться, когда увидел, с какой наглостью Пенни вымогает бабки у Руди Макса. Какой-то жалкий газетный киоск. Нашел себе объект для рэкета. Конечно, я совершенно не думал о том, какие они с братаном важные шишки, когда ломал ему челюсть и ребра и оставлял его плавающим в луже собственной крови. Двое из его команды при этом присутствовали, но ни у одного из них не хватило духу взяться за пистолет, так как они прекрасно знали, что у меня за поясом тоже кое-что есть. И я уж наверняка продырявлю им черепушки при первом же их движении. Они ведь не новички в деле. Нет, они немного подождут. Пусть об этом позаботится Большой Степ, если сам Пенни не сможет. Но Пенни рассудил иначе. Он не стал ждать, пока весь город узнает о его позоре, а взялся за пистолет и решил меня убить. А тут кто-то его и замочил. Зачем? Мне не составляло большого труда выйти на Эрни Саута. У меня было немало друзей в его районе, которые сами с наркотиками не возились, но, варя собственные дела, невольно узнали и представителей этого малопочтенного рода бизнеса. Они с готовностью показали мне Эрни в третьесортной пивной и предоставили мне действовать далее по своему усмотрению. Они не могли не знать, как высоко нынче ценится моя персона. Но, натерпевшись от грубого рэкета Большого Степа, не хотели ему помогать. Итак, мне наказали смотреть в оба, предложили помощь, которую я решительно отверг, и пожелали удачи. Часа полтора я ждал на улице перед пивной, пока посетители не разошлись по домам. Потом я увидел в окно, как Эрни заплатил по счету, сказал что-то, по всей видимости, очень забавное бармену, и направился к двери. Он повернул голову налево, высматривая такси в потоке машин, и в этот момент я дулом пистолета ткнул его в ребро. «Привет, Эрни». Он не успел обернуться, а его уже начала бить дрожь. Попытавшись взять себя в руки, Эрни весь напрягся и повернул корпус ровно настолько, чтобы разглядеть меня. Тут он смело и даже с улыбкой взглянул мне в глаза, расслабился и, как ни в чем не бывало, сказал: «А, ирландец, ты в последнее время в ударе». «Я-то да, а вот ты нет». И я, держа Эрни на прицеле, обшарил его пояс и карманы, чтобы удостовериться, что он не вооружен. «Пошли. Шаг в сторону, и ты, парень, кончен». Я не шутил. И он это понял, но он также понял и то, что если он не будет сопротивляться, то все сойдет хорошо, и мы, как два закадычных дружка, бок о бок, отправились вперед по Бродвею. «Ты зря сюда, ирландец, явился. Здесь повсюду Большой Степ расставил своих ребят. Тогда моли Бога, чтобы они нам не встретились по пути, ведь первая пуля полетит в тебя». Я заметил, как он нервно посмотрел по сторонам, в надежде, что никого поблизости нет. С ними он еще мог бы как-нибудь справиться, со мной нет. «А в чем, собственно, дело?» — спросил он меня. «Ведь я с ними очень мало связан, а к твоей истории вообще никакого отношения не имею. Мне нужен Флай. Я знаю, что ты давал ему героин. Где он сейчас?» «А я почему знаю?» «Когда я последний раз его видел, его запас уже подходил к концу, так что он должен был наведаться к тебе». Эрни Саут ничего не ответил. Он достал сигарету и дрожащими пальцами поднес к ней спичку. — Послушай, Эрни, я сейчас прицелюсь тебе в ногу, прострелю тебе коленный сустав и исчезну, прежде чем подъедет патруль. А тебе до конца жизни придется мучиться с протезами.